Райли поняла, что убийца не там, где она его искала, когда услышала крик Люси. «Я его вижу!» Райли обернулась и увидела, что девушка отошла от фургона. Она достала пистолет и бежала к пирсу. Ужасный маленький человек стоял в нескольких метрах от нее на старой конструкции. «Стой!» — кричала ему Люси, направляя на него пистолет. «Подними руки так, чтобы я видела!» Юджин остановился и повернулся. Поднял над головой руки. В одной были сжаты цепи. Райли выхватила свой пистолет и побежала к ним. Она чувствовала облегчение. Все закончится легко и без насилия. Здесь не повторится того, что случилось при задержании Петерсона. Люси зашла на пирс, не сводя глаз с Юджина. Но, сделав несколько шагов, она почувствовала, что прогнившая доска под ней проломилась, и одна нога провалилась под нее. «Чёрт!» — крикнула Люси. Юджин, как и на кладбище, проявил ловкость и проворство. В одно мгновение он схватил Люси сзади. Одной рукой он обмотал вокруг ее шеи цепь, другой вытащил из кармана бритву. Он открыл лезвие и поднес его к шее Люси. Ее лицо исказилось от боли. Юджин отчаянно пытался что-то сказать Райли. «Б-б-бр-б-б-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр Она не могла сделать этого. Люси вскрикнула от боли, когда Юджин вытащил ее из-под досок и силой потащил по пирсу к берегу. Было похоже, что у нее сломана нога. «Дай мне!» Райли поняла. Цепной убийца хотел погрузить Люси в фургон в качестве заложницы и, как ни в чем не бывало, уехать оттуда. Она услышала, что Билл говорит Юджину. «Тише, тише», — сказал он Юджину. «Ты не можешь уехать отсюда, ты же знаешь». Но Райли видела, что ни она, ни Билл не могут выстрелить. Тело Люси служило удачным щитом. «Дай мне!» — снова сказал Юджин. Он уже был на берегу и вместе с заложницей отступал к фургону. Билл стоял рядом с Райли. В его руке был пистолет. Райли попыталась оценить ситуацию. Одно она знала наверняка. Юджин Фиск не шутит с бритвой. Он уже перерезал женщинам горло и сделает это снова в одно мгновение, в ответ на любой неверный шаг Райли с Биллом. Шейн Хэтчер был совершенно прав. Он может убить одного из вас, прежде чем вы с ним покончите. Райли бросила взгляд на Билла. «Пропусти его, Билл», — сказала она. Билл удивленно посмотрел на нее, но пистолет опустил. Райли наклонилась и положила пистолет на землю. «Я кладу свой пистолет, Юджин», — сказала она. «Ты можешь отпустить ее. Мы покончим с этим мирно». Но Юджин покачал головой. «Нет», — проговорил он. Он все еще собирался бежать с Люси в качестве заложницы и продолжал тащить ее к фургону.